вот-вот предсказывают люди, но сбылось опять наоборот. Страницы примут вид от сумасшедшего я. Трубит мечта и бесполезно поливает моя. Что там день принесет? Отдав взамен привычный быт из масс, отстаивает руки слепой поэт. И в этот раз холодные рутины городской суеты ему ближе, чем семья, ведь ее нету. Увы, этот пустой на первый взгляд усталый солдат дает начало, и ему привычно не доверять. Но как известно, посему вся эта роскошь предел, и поломаются дешевые, я знать их не хотел. И на порядок выше моя каста, монет звон братства, пешки вон часто. Король в тамках маста, карас так, веселись, народ усталый. Я среди своих правых бровей правый. Солят люди за глаза, но почему ответ не? Передают приветы, передают приветы, лыбы на эблете. Я обрубаю грубо, не братка, и мне тут в рупор. На люди не другой, как тебе верить, если разум разом раскусил Иуда, ты Василий. Покати, куда кати, я верен правде, и семья подскажет, кого не стоит подпускать к себе, дабы не заляпать биополе. Лучше один, но верный, иначе нахуй надо терни. Положу в карман горы, в порошок за брата, распят, буду умирать. Спокоен все же, потому что моя бравада сможет подытожить. И любой вопрос, по сути, не вопрос для нас. Мирного неба вам над головами смура. Не глядя голову, я опущу на плаху. Уверен, получу пиздец, настанет прям перед замахом. Мы горе разделите, радость утолит. Самый ненастный день, самый несчастный час. Обнять родных в последний раз и уберечь себя. Умыться талой водой, нам Бог судья. А мне бы горе разделить и радость утолить. Самый ненастный день, самый несчастный час. Обнять родных в последний раз и уберечь себя. Умыться талой водой, нам Бог судья. Горе разделить и радость удалить. Самый ненастный день, самый несчастный час. Обнять родных в последний раз и уберечь себя. Умыться талой водой, нам Бог судья. А мне бы горе разделить и радость удалить. Самый ненастный день, самый несчастный час. Обнять родных в последний раз и уберечь себя. Умыться талой водой.